Глава 16. Приходилось ли вам когда-нибудь бывать в пещере дракона? Вот и мне нет. Некоторые считают, что в драконьем жилище непременно должны быть горы золота и прочего драгоценного хлама. Но мне доподлинно известно, что драконы, имеются в виду обычные драконы, интересуются разве что драгоценными камнями, да и то лишь в гастрономическом смысле. Другие уверены, что в их пещерах просто обязана находиться куча всевозможных костей и останков, должно быть тех, кто верил в драконьи сокровища. Но драконы ведь существа разумные. А какое разумное существо будет в своем доме всякую падаль складывать? Да и в пещерах они предпочитают лишь ночевать, так что если бы меня спросили, я бы ответил, что драконьи пещеры не слишком большие, уютные и наверняка с какими-нибудь мягкими подстилками. Солома там, веточки или овечья шерсть. Такой вариант кажется мне наиболее разумным и правдоподобным. Но в любом случае относится лишь к обычным драконам. У Сяо уже все было иначе. Начать хотя бы с того, что для того, чтобы попасть в саму пещеру, мы пролетели по длинному тоннелю, уходящему вглубь горы. Причем тоннель этот был не прямой, а имел несколько крутых поворотов, на которых я ощущал вполне обоснованные опасения быть прибитым о каменную стену. Однако дракон извивался в полете мастерски. Итак, пещера Сяо оказалась огромной. Настолько огромной, что посреди нее хватило места для озерца с кристально чистой водой, через которую мне, впрочем, так и не удалось разглядеть дно. Однако то, что мне хоть что-то удалось разглядеть, тоже производило впечатление. От гигантских сталактитов, угрожающе нависающих над нами, исходило мягкое зеленоватое сияние. Сделав круг по пещере, Сяо опустил меня на относительно ровной площадке рядом с озером, а сам завис рядом. «Как тебе моя обитель?» — спросил он, заметив, что я заинтересованно оглядываюсь. «Впечатляет», — уважительно кивнул я. «Я, признаться, ожидал чего-то более скромного». «А они сами по себе светятся, или это твоя работа?» «Почти не ощущаю магию». «Это очень древняя магия. Духи и их создания использовали ее еще до того, как появились люди, способные управлять стихиями и взаимодействовать с окружающим миром, и люди, обладающие властью над хаосом. Надеюсь, эту магию можно применять не только для создания гигантских светильников». Скептически проворчал я себе под нос, но Сяо все же услышал. «Не переживай, молодой чародей, я покажу тебе силу своего дара». «Звучит угрожающе», — хмыкнул я. «Я не причиню вреда. Ложись и закрой глаза». «Куда ложиться-то?» «Прямо сюда, на пол». Под моими ногами был камень, хоть и довольно ровный, но все же шершавый и холодный. Следовало бы прихватить с собой какую-нибудь подстилку. «Очень хорошо, молодой чародей». Морда Сяо нависла прямо надо мной, как только я устроился на спине, положив руки под голову. Усы дракона протянулись ко мне, и я вздрогнул, когда их кончики коснулись моих висков. «А теперь закрой глаза». Я повиновался, хотя мне и не слишком нравится это слово, но я именно повиновался. Веки будто бы налились тяжестью, и я покорно закрыл глаза. Что было дальше, я не помню. Вроде бы я заснул и даже видел какой-то сон. Но это были уже не кошмары, подаренные алтарем. По-моему, мне снились постоянно переливающиеся разными цветами и изменяющие форму кляксы. «Эй, монах!» — позвал бывший воин в красном, вставший рядом с воздушным шаром. Йосай, закутанный во все, во что можно было закутаться, крепко зажмурился и втянул голову в плечи. «Я отсюда слышу, как у тебя зубы стучат. Вылезай, я огонь развел». Этой ночью было определенно холоднее, чем прошлой. Да и колдуна, имеющего кроме арсенала жутких боевых заклинаний и еще множество полезных бытовых, рядом не было. В общем, Йосай начал выкарабкиваться наружу. Ведь даже сам дракон сказал, что воинов в красном можно не опасаться. Да и отморозить себе что-нибудь за ночь монах не хотел. Тину действительно удалось разжечь костерок. Там, где раньше плясало магическое пламя Зена, теперь весело трещали объятые огнем сухие ветки, а рядом была сложена еще и приличная куча хвороста. «Где он это нашел?» — подумал был Йосай. но тут же заметил, что Тин уже не полуголый, а одет во вполне добротный, но немного потертый темно-зеленый халат с заплатами на руках. А рядом стоит раскрытый мешочек со снедью. Видимо, успел слетать куда-то на Хидане. «Что уже обворовываешь крестьян?» — не смог сдержать улыбки монашек, усаживаясь на камень. «Я оставил деньги», — отозвался Тин. «Будешь?» — спросил он приглашающим жестом, махнув на мешочек. «Не откажусь», — чуть поколебавшись, кивнул монашек. Выданные в монастыре низвергающиеся воды припасы уже подходили к концу. Кроме того, от вяленых рыбы и риса он уже порядком устал. «Слушай, Йосай, да?» — оторвавшись от еды, спросил Тин. Монах, жующий мясо с листом салата, оторопел и кивнул. «Ты же монах? Почему ты путешествуешь с пришедшим?» «А с кем?» — не понял он. «Ну, с колдуном. Так его мандарины официально именуют», — пояснил Тин. «Вообще-то его зовут Зен», — сообщил Йосай. «Да, конечно. Так что вас связывает?» После того, как бывший воин в красном спросил об этом, монах впервые серьезно задумался над этим вопросом. «Раньше», — через некоторое время начал он, — «нас связывала так называемая магия крови и мое искреннее чувство благодарности за то, что Зен спас мой... Ну, в общем, спас меня от весьма неприятной участи. А теперь? Что теперь? Ну, ты сказал, что раньше, а как теперь? Теперь смею надеяться, что нас связывают еще и дружеские отношения», — вздохнул Йосай. «Если ты смеешь надеяться, значит, ты не уверен?» — продолжал допытываться Тин. В последнее время ему стало интересно все, касающихся обычных человеческих отношений. «Зена сложно понять. Я даже не знаю, зачем он вообще путешествовал со мной. Почему не оставил где-нибудь как Пэй?» «Какую Пэй?» — заинтересовался Тин. «Да так», — спохватился монашек. «Была девчонка одна. Неважно. Главное, что он мог бы меня давно уже где-нибудь оставить или вообще прибить. А вместо этого мы дошли до конца. Тогда, может быть, это действительно дружба?» «Да, либо она самая, либо особо коварный план навешивания мне на шею разнообразных неприятностей», — усмехнулся Йосай. «Хотя во второе легче поверить, но я надеюсь, что это все же первое». «Правильно делаешь», — кивнул Тин. «Пришедший, то есть Зен, честный человек. С чего ты взял? Я же сражался с ним. Во время боя многое можно узнать о противнике. Для честного человека он слишком много хитрит и обманывает», — хмыкнул монашек. «Можно хитрить и обманывать в мелочах, но оставаться честным — самым главным», — глубокомысленно заявил Тин. Йосай минуты две молча рассматривал бывшего воина в красном, прежде чем снова заговорить. «А ты никогда не думал пойти в монахи?» «Нет. А зачем?» «Как бы сказал один из моих наставников, твои мысли текут в правильном направлении. Ну, то есть, чтобы стать монахом, нужно иметь определенный склад ума. Может, тебе попробовать пойти в какой-нибудь монастырь?» «Не думаю, что это хорошая идея», — покачал головой Тин. «Тогда чем ты собираешься теперь заняться?» — заинтересовался Йосай. После сытного ужина и спокойной беседы он уже забыл, что разговаривает с человеком, преследовавшим его через полстраны, с вполне однозначными и не особо дружескими намерениями. «Я не знаю», — пожал плечами Тин. «Тогда как ты будешь жить?» «Как обычный человек. Но...» «Дракон сказал, чтобы я пока не волновался об этом. Он хотел мне что-то сообщить, когда закончит с колдуном». «Вот как?» — растерянно пробормотал Йосай. «Ладно, если что, я могу порекомендовать тебя в храм грозовых туч. Там приветствую тех, кто не боится дороги». «Спасибо». Новая жизнь Пэй была как сказка. Она носила красивые наряды, питалась регулярно и вполне изысканно, а также изучала множество интересных вещей. Больше всего, конечно, ее привлекала магия, которую обучал сам мудрейший Вон Гву. Он оказался сильным чародеем, даже сильнее этого бродяги Зена. Пэй была полностью уверена, что доведись настоятелю сойтись с колдуном в магическом поединке, он бы от него и кучки пепла не оставил. Впрочем, Пэй все же скучала по несносному колдуну и его приспешнику-монаху. Теперь эти двое неслись на небесной машине к столице, где их ждало очередное приключение, а девушка осталась в безопасных монастырских стенах. Возможно, со временем Пэй, узнав настоятеля поближе, и поняла бы, что он не такой добрячок, каким хочет казаться. Возможно, вскоре ей надоела бы учеба, и она с непонятной ей самой грустью стала бы вспоминать дни, когда жила своим умом, хотя это и не привело ни к чему хорошему. Но как раз времени на осознание ей и не дали. Все началось с того, как в монастырь низвергающейся воды заявились два мужика злобного вида, которые притащили с собой изуродованное тело монаха, отправившегося вместе с колдуном в столицу. Они сообщили настоятелю то, во что Пэй никогда не смогла бы поверить. Зен предал их. Вон Гву был в ярости, хоть и умело это скрывал. Остальные монахи, не отличавшиеся подобным самообладанием, зло смотрели на людей, принесших плохие вести. Те, в свою очередь, напряженно оглядывали обступившую их толпу. А обстановку разрядил мудрейший, предложив пришельцам еду и кровь на одну ночь. Гости, без особого энтузиазма, согласились. Эта история, произошедшая в храмовом дворе, была только началом. Весь последующий вечер Вон Гву был не в себе. Куда-то уходил, с кем-то постоянно советовался, что отвлекало его от занятий магией с ученицей. «Он правда это сделал?» — наконец решилась спросить Пэй. В этом не может быть никаких сомнений. Пришедший оказался хитрее и коварнее, чем мы предполагали. Странно, я обычно хорошо разбираюсь в людях, и во время нашей с ним беседы он показался мне несколько простоватым. И что теперь будет? Он получил возможность быстро передвигаться по воздуху, но теперь не сможет узнать то, что хотел. Думаю, он струсил и решил не выполнять наш договор, а найти кого-то другого с нужными ему сведениями. Мрачно ответил настоятель. «Что ж, пусть ищет. До тех пор, пока его самого не найдут, воины в красном», — добавил он мстительно. «В поисках ответов он будет, словно раненый зверь, метаться по лесу, но его непременно нагонят и растерзают охотничьи псы повелителя. Рано или поздно расплата придет». Вон Гву был превосходным оратором и умел вкладывать в свои слова чувства. Именно поэтому, когда он говорил, Пэй стало очень страшно. Она боялась не за судьбу бывшего наставника и его спутника. Она боялась ярости, полыхающей в глазах мудрейшего. «Да, учитель, предатель обязательно будет сурово наказан», — на всякий случай поддержала она. А ночью пришли те двое. Пэй проснулась от того, что кто-то зажал ей рот ладонью. В слабом свете луны блестели три глаза и одна лысина. «Тебя зовут Пэй?» Донесся из темноты зловещий шепот. Девушка, насколько ей позволяла чужая ладонь, отчаянно замотала головой. Отнекивается. Что неудивительно, учитывая ситуацию. Так, берем? Не зря же мы столько по этим коридорам плутали. Потом разберемся. Чьи-то пальцы мягко надавили Пэй на шею, после чего девушка провалилась в забытие. Когда я очнулся, не мог даже головой покрутить без болевых ощущений. А о состоянии тела в целом и говорить не приходилось. Все же валяться на голом камне было не самой лучшей идеей. При попытке подняться у меня даже возникло ощущение, что мои кости скрипят, будто несмазанный гномий механизм. Кое-как встав на ноги, я глубоко вздохнул и немного размял спину и конечности. Давненько у меня не было такого поганого пробуждения. С тех самых пор, как я просыпался в состоянии ужасного похмелья. Но от похмелья у меня хоть заклинание имеется. В общем, с трудом придя в удовлетворительное состояние, я подобрался к озерцу и умылся, оказавшись ледяной водой. Возможно, делать этого не стоило, ведь тут даже вода могла быть заколдована. Но, как и большинство совершенно обычных людей, после сна я особой сообразительностью не отличаюсь. Остается надеяться, что Сяо в приступах энтузиазма не использует свою странную магию на всем подряд. Кстати, где эта летающая колбаса? В тусклом магическом сиянии дракона видно не было. Впрочем, в пещере оставалось предостаточно темных уголков. «Сяо!» — позвал я. «Эй, ты где?» «О, молодой чародей, ты уже проснулся?» Разнеслось эхом по всей пещере, хоть сам дракон и не удосужился показаться. «Как тебе спалось?» «Довольно жестковато», — проворчал я. «Но тебе ведь не снились те ужасы?» «Сегодня нет, но откуда мне знать, что они не вернутся?» «Поверь, молодой чародей, я вымел из твоего сознания все следы чужого вмешательства. Теперь ты свободен от своих кошмаров. Что, так просто? Не так просто, как ты думаешь. Раньше мне не доводилось сталкиваться с подобным. То есть ты освобождал от кошмаров первый раз? Удивился я, вспомнив уверенность дракона в своих возможностях. Честно говоря, я даже немного испугался. Вдруг у него бы не получилось. Вдруг из-за его неумелых действий я превратился бы в пускающего слюни идиота. «Не волнуйся об этом», — уже в который раз, почувствовав мои опасения, произнес Сяо. «Я не раз исцелял от подобных недугов. Меня лишь поразила сама причина его возникновения. Такие кошмары обычно насылаются в качестве проклятия, но всегда они завязаны на собственных воспоминаниях или страхах жертвы. А то существо, с которым тебе довелось сразиться, оно творило ужасные вещи. Хорошо, что ты его уничтожил». «Ты рылся в моей памяти», — недовольно констатировал я. «Только в той ее части, что была связана с делом. Ну-ну, так я и поверю, что мающийся от безделья дракон смог отказать себе в искушении изучить полную всяческих историй жизнь черного колдуна. Тем не менее, никакого негодования я не испытывал, да и в целом вел себя вполне спокойно. Похоже, Сяо, как и обещал, позаботился заодно и о стихийном безумии». «Ты очень вовремя остановил ту тварь», — продолжил дракон. «Даже представить боюсь, что случилось бы, войди она в полную силу». «Да уж, эффект сопоставимый с болотной чумой. Разница лишь в том, что заразившиеся не погибают, а становятся одержимыми так называемым голодом. Как те же в Атаре, только совсем уже обезумевшие и пожирающие всех подряд прямо на месте, без проведения своих ритуалов. Этакие живые зомби, ведомые волей Рахата. Воистину, уничтожение алтаря и предотвращение появления этой мрази стоит у меня на почетном 8-м месте в списке жизненных достижений». «Это понятно», — согласился я. «Только тебе-то какое дело до того, что творится на другом континенте?» «Наш мир един и неделим, молодой чародей. Пусть всех его жителей разделяют океаны, территориальные границы или, как в краю драконов, магические барьеры. Все мы живем в одном мире», — довольно туманно выразился дракон. «Поэтому твоя заслуга в предотвращении беды еще более ценна, чем кажется тебе самому. Только не делай из меня героя, или типа того», — предупредил я. «В тот момент я о таких глобальных и возвышенных вещах даже не думал. У меня были куда более прозаические цели. Так как я постоянно всматривался во тьму, всплеск сзади заставил меня вздрогнуть. Обернувшись, я встретился взглядом с Сяо, который завис над озерцом. Так вот, где он по-настоящему обитает. Не ожидал, не ожидал. Неважно, что тобой двигало, существенен лишь результат», — патетично изрек дракон, но тут же будто бы сник. «Тем более неудобно мне просить тебя о небольшой услуге». «Об услуге?» — сразу насторожился я. «Да, ты пострадал во имя благих целей, и я не вправе ничего от тебя требовать за свою помощь. Но прошу, хотя бы выслушай меня». Дракон посмотрел на меня, словно маленький щенок, клянчащий косточку. Не думал я, что с подобной физиономией можно состроить настолько жалобную гримасу. «Хотя бы выслушаю», — вздохнув, согласился я. «Надо быть редкостно бессердечным типом или опытным белым магом, что практически одно и то же, за исключение обладания даром, чтобы отказать, когда на тебя так смотрят». Тин растолкал монашка на рассвете не потому, что считал, что много спать вредно, а просто с восходом солнца в светлеющем небе появился силуэт дракона. «А, что такое?» — непонимающе закрутил головой разбуженный Йосай. «Они возвращаются». Действительно, дракон сделал пару кругов над плато и опустился перед людьми. «Можно было обойтись и без этих выкрутасов», — сдавленно проворчал колдун, ощутив, наконец, твердость под ногами. «Зен!» — тут же подскочил к нему монах. «Ну как?» «Все нормально, вроде бы». «Как и обещал, я исцелил молодого чародея», — прогрохотал Сяо. «Но теперь встает вопрос, что каждый из вас намерен делать?» «Молодой монах». Йосай вздрогнул, как только понял, что дракон обращается именно к нему. «Ты вступил на опасный путь. Готов ли ты пойти по нему до конца?» «Готов», — — уверенно ответил Йосай. Он действительно был готов, морально, во всяком случае. Для этого тебе понадобятся знания и умения. Сможешь ли ты остаться со мной на некоторое время? Я расскажу все, что тебе необходимо знать, а остальное ты должен будешь изучить самостоятельно. Йосай неуверенно посмотрел на колдуна. «Ты сам это выбрал», — пожал плечами Зен. «Но если ждешь от меня совета, то лучше бы тебе пересидеть какое-то время в безопасном месте, пока не уляжется суета вокруг пришедшего. Здесь вполне безопасно, да и Сяо, возможно, чего умного расскажет. А ты уйдешь?» «Мне здесь делать уже нечего, Йосай», — вздохнул колдун. «Я получил то, зачем пришел». Монах уныло склонил голову и отвернулся. «Тогда удачи тебе, Зен», — пробормотал он и хотел было отойти, но колдун придержал его за локоть и развернул лицом к себе. «Знаешь, я удивляюсь тому, что ты ко мне привязался, несмотря на все неприятности, которые я тебе доставил. Мы неплохо вместе путешествовали, Йосай. Во всяком случае, мне было весело. И я не против повторить это в будущем, если тебе, скажем, когда-нибудь понадобится помощь ворчливого черного колдуна». Йосай удивленно посмотрел на Зена, не веря своим ушам. Такие речи были совсем не в его духе. «Ну а что ты вылупился?» — буркнул колдун. «Неужели ты думаешь, что после того, как мы столько пережили вместе, я оставлю тебя наедине с твоими проблемами? Это было бы совсем не по-дружески. Ты считаешь меня своим другом? Ну, видишь ли, очень продолжительный период времени я вынужден был отстраняться от подобных привязанностей, так как это могло быть опасно не только для меня, но и для гипотетических друзей. Однако теперь меня ничто не сдерживает в этом отношении, и я очень ценю людей, да и не только людей, с которыми сошелся по тем или иным причинам. Раньше ты ничего подобного не говорил. Считаешь это глупостью? Что ж, может, и правильно. Я не считаю, просто я не ожидал услышать от тебя нечто подобное. Меня редко пробивает на сантименты, но порой это случается. В тоне колдуна послышалась привычная язвительность. Только не думай, что это скоро повторится, и не заставляй меня говорить об этом что-либо еще. Может, это не слишком заметно, но я сейчас смущен не меньше тебя, потому как на эту тему настоящие мужчины говорят либо во время совместной пьянки, типа «ты мой друг, я тебя так уважаю», либо вовсе не говорят, ибо без слов все прекрасно осознают. «Тогда почему ты сейчас об этом заговорил?» — спросил немного сбитый с толку словоизлиянием колдуна Йосай. «Чтобы внести ясность», — отрезал Зен. «И больше я не скажу об этом ни слова». «Тогда, раз уж ты наконец закончил», — продолжил дракон, «то у нас остается еще один неоговоренный момент. Молодой воин, ты правильно сказал, что воины в красном либо убивают, либо умирают. Если ты откажешься исполнять свои обязанности, тебя ждет смерть. Твои бывшие собратья выследят и убьют тебя. Поэтому у тебя есть лишь один выход — покинуть край драконов вместе с молодым чародеем». Тин некоторое время обдумывал это предложение, после чего неуверенно произнес: «Но что я буду делать в чужом краю?» «Молодой чародей пообещал позаботиться о твоей судьбе». «Ага, я уже знаю, куда тебя пристроить. Не волнуйся, людей убивать не придется, да и твои таланты раскроются в полной мере. Но я же не твой друг, и я не раз пытался забрать твою жизнь. Зачем тебе это?» «Дракон попросил, а мне нетрудно помочь», — хмыкнул Зен и ухмыльнулся, будто бы предвкушая какое-то развлечение. «К тому же, как говорится, мы в ответе за тех, кого вовремя не убили». На приготовление к отлету ушло около часа. По плану мы с Тином должны были вылететь на воздушном шаре в сторону границы, до которой было не так уж далеко. Оставив позади край дракона с его магическим барьером, я получал возможность вновь создавать сверхпространственный портал. Шар мы максимально разгрузили, оставив накопленные вещи и прочие припасы Йосаю, которому предстояло отсиживаться в драконьей пещере еще какое-то время. По правде говоря, прощаться с монашком не хотелось. Уж слишком я привык к его обществу за такое короткое время. Я даже всерьез собирался предложить ему лететь со мной, но вовремя опомнился. У парня совершенно иной путь, и не следует мне вводить его в искушение, предлагая все бросить. Он, конечно, отказался бы, оставив от меня на память груз сомнений и сожалений от неиспользованных возможностей. Мой прощальный подарок должен быть не таким. «Ну вот и все, Есай. Наше первое совместное приключение закончилось», — сказал я, стоя у борта шара, готового к взлету. «Хочу, чтобы ты твердо запомнил одно. Когда придет время, я вернусь, чтобы начать второе». «А как ты поймешь, что время пришло?» — недоверчиво спросил монах. «Неважно как, но пойму обязательно. Я же колдун», — улыбнулся я в ответ, не став напоминать про магию крови, прочно нас связывающую. Кстати, я протянул ему свою шляпу. «Вот, возьми, мне она больше не понадобится. А маскирующие чары еще долго будут держаться. Глядишь, пригодится». Йосай осторожно взял мой презент и сразу же надел на себя. Перед тем, как тень скрыла его лицо, я успел заметить, как заблестели от слез его глаза. Я одобряюще похлопал друга по плечу и залез в гондолу. Конечно же, не эта старая потертая шляпа была моим главным подарком. Я подарил Йосаю веру в то, что рано или поздно мы встретимся вновь, и он прекрасно это понял. Тин, попрощавшись с Хиданом, тоже занял место на борту и с тоской смотрел на своего единственного друга, с которым ему предстояло разлучиться. «Счастливого пути, Зен!» — прокричал монашек, когда шар начал медленно подниматься. «Да хранят вас духи!» «До встречи, Йосай! Будь осмотрителен! Не забывай про осторожность! И не связывайся с непонятными бабами и прочими вертихвостками! А то можешь нарваться на что-то посерьезнее, чем укорачивание!» Мы все удалялись, а монах и Хидан со странным именем Кузо продолжали смотреть нам вслед. Сяо, вызвавшийся проводить нас до границы, вился рядом с шаром. «Что вам от меня нужно? Немедленно верните меня обратно!» — заверещала связанная девчонка, стоило ей прийти в себя, и принялась отчаянно извиваться на плече, вырви глаза. «Не раньше, чем разберемся, что тут вообще происходит», — сказал сломанный меч. «Это вас не касается!» «Ах, не касается!» — разозлился вырви глаз, скинув беспокойную ношу на землю. «С того момента, как мы пошли за тобой, в этой брошенной духами стране, началась твориться какая-то бредятина. Колдуны, шныряющие по дорогам, воины в красном, падающие с неба люди, монахи, готовые прирезать любого за неосторожное слово. Что все это значит?» Пэй испуганно сжалась, с ужасом глядя на склонившегося над ней одноглазого наемника. «Остынь, вырви! Совсем девчонку напугал», — спокойно произнес сломанный меч, отстраняя рассвирепевшего напарника. «Видишь ли, Пэй, у нас с коллегой сложилось ощущение, что сейчас происходит нечто такое, что, возможно, сильно повлияет на дальнейшее развитие событий в краю драконов. Тебе не стоит нас бояться. Нас послал Тян. Ты ведь знаешь Тяна?» Пэй осторожно кивнула. «Он просил нас обеспечить тебе безопасность. Но я и так была в безопасности. Судя по тому, что мы успели увидеть в том монастыре, сильно в этом сомневаюсь. Просто вы ничего не знаете. Ну, так просвети нас. С какой стати? Откуда мне знать, что вас прислал Тян, а не Гао? Слушай, ты мелкая. Вырви. Что? Держи себя в руках, ладно? Пэй, мы понимаем, что ты нам не доверяешь, поэтому сначала доставим тебя Тяну, а потом вместе во всем разберемся. «Нет!» — истошно завопила девчонка. «Я в Шиньян не вернусь!» «Вырви!» — окликнул напарника сломанный меч. «С удовольствием!» — отозвался тот, ловким движением погружая пленницу обратно в сон. «Надо бы ее как-нибудь замаскировать, а то люди коситься будут. Слушай, а может быть, все-таки ну ее? Оставим где-нибудь в кустах, и пусть идет куда хочет, как оклемается. Тогда мы ничего не узнаем, да и Тян не одобрит. Мне уже все равно, лишь бы ее визга не слышать. Перетерпишь. Должны же мы знать, куда ветер подует, а то нас запросто не в ту сторону снесет. Опять интуиция? Просто плохое предчувствие». Фьюэл Пэккард пытался освоить недавно привезенный ему в подарок гномью гармонику, купленную на сарейском черном рынке, когда посреди его кабинета появилась переливающаяся зеркальная поверхность, из которой вышли двое. «Странник Эзи, ты, волнубусовая отрыжка, какого демона ты делаешь у меня в кабинете?» Моментально узнав одного из них, заорал главный рейнджер. «Смотрю, ты рад меня видеть, Фьюи!» — воскликнул Эзенгрин. «Что ты так вскочил? Не вставай, можешь даже чаю не предлагать. Я все равно ненадолго. И еще раз повторяю, что ты здесь забыл?» — побагровев, прокричал Пэккард. «И что это за сморчок с тобой?» «Да, я, в общем-то, хотел просто поблагодарить тебя за совет, вот и все», — улыбнулся колдун. «За какой еще совет?» — не понял рейнджер. «За хороший совет, Фьюи». «Не зови меня Фьюи!» — рявкнул Пэккард. «Что, навевает воспоминания о мамочке? Короче, ты ведь советовал обратиться к гуру Сяо». «Так он мне действительно помог, представляешь? Этот дракон просто нечто. Я тебе так признателен, что даже привез с восточного континента небольшой сувенир». «Какой еще сувенир?» — пробормотал рейнджер, пораженный тем, что этому странному одаренному бродяге удалось то, чего сам он достиг, лишь благодаря случайности. А в том, что он действительно встречался с Сяо, сомневаться не приходилось. То, что отшельник является драконом, Пэккард никогда и никому не рассказывал. «Его зовут Тин», — Эзи положил руку на плечо бледного юноши с характерной восточной внешностью. «Теперь он ваш новый рекрут». «Какого демона ты тут распоряжаешься? Мы не принимаем». «У него есть один очень неоспоримый талант. Он просто невероятно машет мечом». Не обращая внимания на Пэккарда, продолжал колдун. «А еще он очень азартный. Если его подучить всяким рейнджерским штучкам, он, несомненно, станет ценным кадром. Эй, мы не берем кого попало. Кроме того, за него ручался сам Сяо», — под конец добавил Эзи. «Сяо?» — переспросил рейнджер. «Старина Сяо убежден, что ты не откажешься поставить на ноги всего достойного молодого воина». «Неужели?» «Скажу больше. Он считает, что ты позаботишься о нем, как о собственном сыне. Ты ведь так и сделаешь, Пэккард, не правда ли?» «Ну, я, в общем, я был в тебе уверен, как в самом себе, Фьюи. Ты не пожалеешь. Ладно, я пойду, а вы знакомьтесь». Колдун за несколько секунд создал новый портал вместо исчезнувшего. «Надеюсь, мы с Сяо не разочаруемся в твоей заботливости. Бывай, Тин, я буду время от времени тебя навещать». С этими словами странник исчез в окне портала. Глава рейнджеров некоторое время молча смотрел на невозмутимо стоявшего перед ним юношу, после чего резко хлопнул ладонью по столешнице. «Тин, значит», — уточнил он. «Да?» «Надо говорить «да, сэр», новобранец. Пусть за тобой хоть колдун стоит, хоть дракон, хоть кто, но поблажек не жди, понял?» «Да». «Уверен?» «Да, сэр». «С тобой придется серьезно поработать», — заключил главный рейнджер. Сбагрив Тина на попечение Пэккарду, я с чистой совестью перенесся на ту самую полянку. Никогда бы не подумал, что обычные деревья способны вызвать такую волну воспоминаний. С этих ветвей эльфы целились в меня из луков, а внизу стояли другие эльфы, выставив вперед пики. До кучи на моей спине устроилась раненая эльфийка. И здесь же я познакомился с Атара, а позже меня провожали отсюда в вояж по восточному континенту. Предки! Как же все-таки приятно возвращаться туда, где тебя ждут. Полагаю, селение эльфов можно с чистой совестью признать домом. Почему? Да потому, что отсюда не хочется никуда уходить. Пребывая в радужном настроении, я двинулся по тропинке, ведущей непосредственно к селению. И лишь одна мысль не давала мне покоя. Сможет ли Гельма пошить мне новые сапоги? Или придется тащиться ради этого в человеческий город?